Для чего? Опять налоги? Ну, а вам-то что? Очень даже что. Потому что вы сейчас попросите у меня в долг. О, я знаю все эти подходы. И я одолжу денег, не требуя того прелестного обеспечения, дражайшая миссис Кеннеди, которое вы еще совсем недавно предлагали мне. Разве что вы будете уж очень настаивать. Вы величайший грубиян, какого... Ничего подобного. Я просто хотел вас успокоить. Я понимаю, что эта проблема может вас волновать. Не слишком, но все-таки. И я готов одолжить вам деньги. Но я хочу прежде знать, как вы намерены ими распорядиться. Думается, я имею на это право. Если вы хотите купить себе красивое платье или карету, я вам дам их вместе с моим благословением. Но если вы хотите купить пару новых брюк для Эшли Уилкса, боюсь, я вынужден буду вам отказать. Гнев вскипел в ней так внезапно и с такой силой, что несколько мгновений она слова не могла вымолвить. «Да Эшли Уилкс в жизни цента у меня не брал. Я бы не могла заставить его взять ни цента, даже если бы он умирал с голоду. Вам в жизни не понять, какой он благородный, какой гордый. Да и где вам понять его, когда сами-то вы...» «Не будем оскорблять друг друга, а то я ведь могу обозвать вас почище, чем вы меня. Не забывайте, что я все время следил за вашей жизнью благодаря мисс Питтипет. А эта святая душа способна выболтать все, что ей известно, первому подвернувшемуся слушателю. Я знаю, что Эшли живет в Таре с тех пор, как вернулся домой из Рок-Айленда. Я знаю, что вы даже согласились взять к себе его жену, хотя, наверное, это было для вас нелегко». «Эшли, это...» «О, да, конечно», — сказал он, пренебрежительно отмахнувшись от нее. «Где уж мне, человеку земному, понять такую возвышенную натуру, как Эшли? Только, пожалуйста, не забудьте, что я с интересом наблюдал за нежной сценой, которая разыгралась между вами в 12 дубах. И что-то говорит мне, что Эшли с тех пор не изменился, как и вы. В тот день, если память меня не подводит, он не слишком красиво выглядел. И думаю, что сейчас выглядит не лучше. Почему он не заберет свою семью, не уедет куда-нибудь и не найдет себе работу? Почему он живет в Таре? Конечно, это моя прихоть, но я не дам вам ни цента на Тару, чтобы содержать там Эшли. У нас, мужчин, есть одно весьма неприятное слово для обозначения мужчины, который разрешает женщине содержать его». «Да как вы смеете говорить такое? Эшли работает в Таре как раб!» Несмотря на владевшую ею ярость, Скарлетт с болью в душе вспомнила о том, как Эшли обтесывал колье для ограды. «Ну, конечно! Золотые руки! Как он, должно быть, ловко убирает навоз, а... Он просто... О, да, я знаю! Допустим, он делает все, что может, но я не представляю себе, чтобы помощь от него была так уж велика. В жизни вы не сделаете из Уилкса фермера или вообще человека в какой-то мере полезного. Эта порода чисто орнаментальная. Ну, а теперь пригладьте свои взъерошенные перышки и забудьте о моих грубых высказываниях по адресу гордого и высокочтимого Эшли. Странно, что подобные иллюзии могут подолгу существовать в головке даже такой трезвой женщины, как вы. Так сколько же вам надо денег? И зачем они вам нужны?» Она молчала, и он повторил: «Зачем они вам нужны? И постарайтесь сказать мне правду. Увидите, это сработает не хуже, чем ложь. Даже лучше. Ибо если вы солжете, я, конечно же, это обнаружу. И можете себе представить, как вам потом будет неловко. Запомните навсегда, Скарлетт. Я могу стерпеть от вас все, что угодно, кроме лжи. И вашу неприязнь, и ваш нрав, и все ваши злобные выходки, но только не ложь. Так для чего вам нужны деньги?» Она была в такой ярости от его нападок на Эшли, что с радостью плюнула бы ему в лицо. Стерла бы с его губ эту усмешечку. Гордо отказалась бы от его денег. И чуть было этого не сделала. Но холодная рука здравого смысла удержала ее. Она с трудом подавила в себе гнев и попыталась придать лицу милое, исполненное достоинство выражение. А он откинулся на спинку стула и протянул ноги к печке. «Ничто не доставляет мне такого удовольствия», — заметил он, — «как наблюдать за внутренней борьбой, которая происходит в вас, когда принципы сталкиваются с таким практическим соображением, как деньги. Я, конечно, знаю, что практицизм вас всегда победит, и все же не выпускаю вас из виду. А вдруг лучшая сторона вашей натуры одержит верх? И если такой день наступит, я тут же упакую чемодан и навсегда уеду из Атланты. Слишком много женщин на свете, которых лучшая сторона натуры неизменно побеждает. Но вернемся к делу. Так сколько и зачем?» «Я не знаю точно, сколько мне потребуется», — нехотя процедила она. «Но я хочу купить лесопилку. И, по-моему, могу получить ее дешево. А потом мне потребуется 2 фургона и 2 мула, причем 2 хороших мула, и еще лошадь с бричкой для моих нужд». «Лесопилка?» «Да. И если вы одолжите мне деньги, то половина доходов ваша». «На что мне лесопилка?» «Чтобы делать деньги. Мы сможем заработать кучу денег. А не то я могу взять у вас взаймы под проценты». «Стойте, стойте! Хороший процент — это сколько?» 50% считается очень неплохо». 50? Да вы шутите! Перестаньте смеяться, вы дьявол! Я говорю серьезно!» «Потому-то я и смеюсь. Интересно, понимает ли кто-нибудь, кроме меня, что происходит в этой головке, за этой обманчиво милой маской?»